Глава 17. Побочные эффекты. Поздравляем с победой в матче. Вы получаете 300 опыта, 200 монет и 1 очко славы. Сыгранность команды увеличена на 15%. В бюджет команды поступило 2000 монет. Вы получаете достижение «Камбэк». Очень даже хорошо. Вложил деньги в команду, победил в матче, вернул деньги. Грамотная инвестиция. Надо будет повторить в следующей игре. Все равно в таком количестве финансов больше ни на что не хватает, так что можно сильно не экономить. Выиграем кубок, тогда и подумаем о долгосрочных планах. А тем временем в раздевалке был настоящий праздник. Крики, объятия, поздравления и комплименты. Поразительно, как за 90 минут игры преобразилась команда. Еще недавно они выгнали тренера за сомнительный поступок, но стоило нам победить, как внутренние склоки отошли на задний план. Большое дело спорт. Такое влияние на людей имеет. «Андрюха, молодец!» — вдруг прокричал Филимон. Команда повернулась в мою сторону и хором зааплодировала под одобрительное улюлюканье. Я не смог сдержать улыбки. А чего ее держать? Заслужил. Еще и будучи без вины виноватым, спас команду от вылета. Да, настоящий герой. Но не только я. Спасибо, ребята, но давайте и про остальных не забудем. Как Таня отыграла? Какие голы? «Таня, молодец!» — крикнул киллер. Снова аплодисменты. «А наша дебютантка? Как же здорово сыграла Маша Красная Машина!» — продолжал я. «Машина огонь!» — закричали ребята и вновь захлопали, а Ниган даже взял и чмокнул ее в макушку. Смелый ход. «А Филимон! Филимон, молодец!» — крикнул кто-то. «Филимон, спаситель концовки!» — раздалось из другого угла. Ну что же, полное единение команды. Несколько минут продолжался праздник жизни, но всему свое время. Пока мы вышли только в полуфинал. Предстоит еще много работы. Завтра утром собираемся, как обычно. Узнаем соперника, обсудим сегодняшний матч, потренируемся, а вечером перед игрой будет установка, сказал я и собрался было уходить. «Андрюш», — прильнула ко мне Таня, — «хотела сказать, что ты огромный молодец. Разобрался в такой сложной ситуации и спас нашу команду». Она поцеловала меня в щеку, но после проказа Нигана никто не обратил на это особого внимания. Я осмотрелся и понял, что с нами нет Лвингера. Видимо, он сразу после матча вышел в офлайн, чтобы проверить здоровье брата. Почему он вдруг так внезапно потерял сознание в игре? Или это был просто обрыв связи? Возможно. Но мы все помнили его недавнюю травму головы. Он сам рассказывал, какую боль испытал. Кажется, Таня прочитала все по моему лицу. «Думаешь, там может быть что-то серьезное?» — спросила она. Я пожал плечами. Вопрос услышал стоящий рядом кинолог. Сказал: «Надеюсь, завтра появится хоть какая-нибудь информация. Как-то не по себе, когда думаешь, что травма здесь может отозваться серьезными осложнениями в реальной жизни. Боюсь, это вообще может поставить крест на существование игры». «Такую зависимость сперва нужно будет доказать», — предположил я. «Может быть, у него какая-то врожденная травма головы или эпилепсия? Ну, помните, даже на обычных приставках перед играми пишется предупреждение о том, что эпилептикам лучше не играть. Так и тут?» «Ладно, не будем домыслы строить», — подключился киллер. «Давайте дождемся утра. А сейчас всем действительно лучше поспать». Мы попрощались и разошлись по комнатам. Я присел на диван, пытаясь прислушаться к собственным ощущениям. Странный коктейль из самодовольства, радости, тревоги и неопознанного предчувствия надвигающегося чего-то. Чего-то большого и важного. В общем-то, делать в игре больше было нечего. Пора домой ужинать, думать над видеоблогом и спать, набираться сил перед завтрашним днем. В таком ритме у меня уже начала накапливаться усталость. Все-таки каждый день игры и непростые, а на вылет. Да и скандалов и стресса хватает каждый день. Тяжела и неказиста жизнь российского киберспортсмена. 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали. Открыв крышку капсулы, я привычно учуял с кухни вкусный запах чего-то печеного. Значит, мама дома. Я сел внутри капсулы, уперся руками в ее края и рывком вытащил себя наружу, затем перебрался в кресло, и тут началось. Сначала я даже не понял, что происходит. Внезапно я почувствовал дикую, острейшую боль, будто в мое тело вонзили 1000 иголок или принялись резать миллионом бритв. Но уже через мгновение боль локализовалась в одном месте, таком непривычном, что я даже не сразу сообразил, где именно. Еще бы! Я почувствовал ужасную боль в ноге. В правой ноге. Да я вообще ниже пояса уже сколько лет ничего не чувствовал, а тут вот... И хоть больно было так, что хоть плачь, я чуть не расплакался от счастья. Или все же от боли. Но не успел я как следует осознать произошедшее, как боль исчезла. Так же неожиданно, как и появилась. Что это вообще было? Может быть, просто галлюцинация? Ведь я много времени провожу в игре, вот мозг и привык, что все конечности в порядке, а тут вот какое несоответствие. Наверное, мозг и выдал эдакую фантомную боль. Так бывает, болит то, что болеть в принципе не может. Я в кино видел. «Андрюша, ты вернулся?» — раздалось с кухни. Я решил оставить дальнейшие размышления на потом. Уже слишком волнительной была тема, а пока очень хотелось поужинать. Я появился на кухне, когда мама доставала из духовки запеканку. «Ничего себе, у нас праздник!» «Почему бы и нет? Вы ведь победили?» Мама взяла нож. «Ты сейчас очень угрожающе выглядишь», — я состроил нарочито испуганную морду. «Даже не знаю, что ты со мной бы сделала, если бы мы проиграли. Но, к счастью, твой сын футбольный гений и спас матч, спас команду. Мы в полуфинале». «Ура!» — рассмеялась мама и положила нож на стол. «Сложно было?» «Еще спрашиваешь». Я проехал в другой конец кухни и пижонски развернулся на месте. «Расскажи». «Только ты все-таки отрежь нам по кусочку запеканки, пожалуйста, а то осень кусить хосися», — спародировал я Чукчу из известного анекдота. Хоть я и устал, но рассказывать было интересно. Я словно еще раз пережил волшебное мгновение преображения команды, голы, чудесные голевые передачи. Я рассказал про энергетические напитки и мою тактическую идею с агрессивным прессингом, но умолчал насчет конфликта и причины моего непопадания в стартовый состав. «Я тобой горжусь. Тобой и ребятами. Приглашай их в гости как-нибудь после матча. Я приготовлю что-нибудь вкусное», — улыбалась мама, доедая кусок запеканки. «Мам, ну ты чего?» Я не понял, шутит она или нет. «Я же этих людей толком и не знаю. Кто они, откуда? Уж точно не из нашего города. Так что, увы, невозможно». «Во я дурочка», — вновь рассмеялась мама. «Конечно, сынок, я совсем забыла. Ты просто так рассказываешь, словно это в реальной жизни происходит, будто вы во дворе с ними играете». Она чуть замялась, заметив, как увлеклась мечтами. «У тебя сегодня хорошее настроение», — заметил я. «Да, хорошее. Помнишь, я про вакансию на работе говорила? Но вот по твоему совету сегодня сходила, поговорила. Пообещали рассмотреть мою кандидатуру». Мама сложила руки в замок перед собой. «Круто, молодец, мам. Конечно, надо пробовать, все правильно». «Ну, если бы не ты, может быть, я бы так и не решилась». Мы еще немного поговорили, и я отправился спать. Сил на блог совсем не осталось, а самое странное, мне не хотелось им заниматься. Все мои мысли были устремлены в игру. В конце концов, до конца турнира всего несколько дней, блок подождет. А договоренность с кабельщиком? Да, ее нужно выполнять. Я только перед самым сном и вспомнил, что совершенно забыл о видеосъемке сегодняшней игры. По сути, мне и выкладывать-то было нечего. Завтра сниму побольше. Прямо с утра начну. Решено. Это было последнее, о чем я успел подумать перед тем, как провалиться в глубокий сон. Боль! Я проснулся посреди ночи от острой боли в ноге. Проснулся и смотрел в потолок. Секунда, две, и я опять ничего не чувствую. А не приснилось ли? Так бывает, что просыпаешься с чувством страха или обиды, или даже в слезах, уже понимаешь, что причина эмоций случилась во сне, но ничего не можешь с собой поделать. Нужно некоторое время, чтобы успокоиться, прийти в себя, так и тут. Только что я чувствовал боль, а теперь словно ничего и не было. Что со мной творится? В следующий раз я проснулся уже утром. С трудом продрал глаза, тело ломило, в голове перекатывались гири. Что же такое? Я еще раз проверил лежащий рядом телефон. Все нормально, поспал 8 часов. Делать нечего. Как не хотелось бы поспать еще, но права такого я не имел, поэтому неимоверным усилием воли поднял себя с кровати. Не хотелось ни душа, ни завтракать, поэтому я сварил кофе и выпил его с 2 шоколадными конфетами. Глаза стали открываться чуть легче, спала тяжесть. Я решил лезть в капсулу. Вдруг там получше станет. Сделал все подготовительные процедуры, вынес лоток с мочой и вошел в игру. Привычная комната. Я вроде как даже привыкаю к ней. Прислушался к ощущениям. Голова все равно болит, но как-то иначе. Если в реальности ты можешь дотронуться до источника боли, то в игре я тронул голову, и было странное чувство, что болит не она, а что-то другое. Не знаю, как объяснить. Немного похоже на попытку почесаться через толстый пуховик. «Здорово, Андрюха!» Неожиданно раздавшийся позади голос чуть не остановил мне сердце. Я резко обернулся и увидел стоящего в углу мужчину. Высокий, худощавый, длинные волосы перехвачены лентой на лбу. «Обделался, что ли, от страха? Не ссы, тут такое невозможно», — усмехнулся гость. «Ты что еще за гребаный эльф?» — спросил я его, хотя уже понял, с кем имею дело. «Эльф? Смешно, надо запомнить. Сделаем потом какое-нибудь дополнение, добавляющее в игру всю эту фэнтезийную нечисть. Орков, троллей, хоббитов, гномов, ну и эльфов, конечно. Фэнтези-футбол». Эльф провел рукой по воздуху, словно ощупывая будущую вывеску. «Ладно. Вы, наверное, за чем-то серьезным сюда пришли? Обычно звонили или домой заявлялись?» «Время такое. Напряженное сейчас. Прям не вздохнуть, не пукнуть. Я по этой теме и хотел с тобой перетереть». Я напрягся. «В чем же может быть дело? Что нужно кабельщику?» «Думать особо долго не пришлось. Самое интересное из того, что вчера произошло, кроме моего гениального спасения меча, разумеется, это травма Пвингера и мои фантомные боли в ноге. Я внимательно слушаю, только, пожалуйста, постарайтесь побыстрее, у нас скоро жеребьевка следующего раунда. Надо узнать соперника, подготовиться, разбор тактики». «Элэл!» — кашлянул кабельщик. «Что?» «Команда есть такая, знаешь? ДЛЛ. С вами в турнире участвуют. Вот они вчера тоже победили». «Это вы мне сливаете результат жеребьевки? Я думал, что там все онлайн происходит». «Да-да», — скривил рот кабельщик. «Так все и есть. Ну, в смысле, так и думай. И своим скажи». Я глубоко вздохнул и плюхнулся на кровать. «Ладно, рассказывайте». Признаться, мне было очень любопытно. Все-таки боль в ноге сильно меня волновала. Ерунда ли это или что-то значит? Не хотелось зря тешить себя надеждой, но и не замечать слона в посудной лавке я не мог. «Я про твою вчерашнюю замену, когда убрали полузащитника после травмы, помнишь?» «Конечно. Вам известно, в чем была причина? Я пока не успел переговорить с его братом. Как раз шел с ним навстречу, когда вы меня перехватили». «Так, хорошо, что мы друг друга понимаем. Теперь давай вспомним матч предыдущий, где случилась драка. Видео мы изъяли, других утечек быть не может. Поначалу нам казалось, что такой пиар может быть полезен игре. Ух ты, можно морды бить друг другу. Но сейчас решили притормозить эту линию. Надо разобраться, что и к чему». «Хорошо, это правильно. А чем могу помочь? Видео у меня нет». «Знаю. Но ты ведь все еще ведешь блог. Хотя никаких новых материалов от тебя последние дни нет. Предлагаю тебе состряпать сегодня какой-нибудь клип. Сними что-нибудь веселое». Кабельщик подошел ко мне и встал напротив, навис надо мной, сидящим на кровати. «Так и собирался поступить?» Я кивнул головой и пожал плечами. «Странное телодвижение, но что вышло, то вышло. Как-то произвольно. Нервничал я, что ли?» «Вы так легко об этом говорите в игре? Уверены, что никто не подслушивает?» Кабельщик усмехнулся. «Только если свои. А своим я доверяю. Вот тебе, например». «Ладно, ты мою просьбу понял. Не поднимай тему с травмами игроков. Мы пока тоже со своей стороны разберемся, выводами поделимся». Я задумался, стоило ли спросить про ногу. Нет, сыкотно, еще не время. «Ладно, тогда я пойду», — хлопнул в ладоши мужчина. «Наверное». Уж слишком неуверенно я это произнес. Кабельщик посмотрел на меня и все же решил добавить. «С энергетиками хорошая идея была, молодец, хвалю. Но сегодня не повторяй. Прибереги на финал, иначе спалитесь». «Так это вообще легально?» «Да, абсолютно. Но ты первый, кто догадался это использовать. Пока игроки брали их только для восполнения сил после тренировок перед матчем, мы подумаем, оставлять ли текущий функционал. По идее, это типичный донат. Ну что же, не мы первые будем продавать игрокам дополнительные бонусы за деньги». Я кивнул. «Присмотрись к составу команды Квази. Ты почему-то взял только одну девушку, хотя напрямую мы не запрещали взять хоть всю команду. У тебя очень короткая скамейка. Мало ли что случится. И кто тогда выйдет на поле в финале?» «Да, спасибо, я так и хотел поступить», — в очередной раз согласился я. «Прямо раздача полезных советов». Кабельщик хлопнул меня по плечу и моментально испарился. Без танца с бубном вокруг плана эвакуации. Немного озадаченный, я прошелся по комнате. «Куда двигать-то? На жеребьевку? Там все ясно, но лучше не вызывать ненужных вопросов среди ребят. Заодно справлюсь о здоровье партнера». В комнату для собраний я попал последним. Телевизор уже был включен, ребята молча сидели на местах. Я быстро нашел глазами братьев Вингеров. Оба кивнули и улыбнулись мне в ответ. «Ладно, значит, все в порядке. Отлегло». «Команда, как настроение?» — радостно спросил я. «Ждем очередную жертву», — оскалился киллер. «Ты нам бухлишко прикупил, тренер?» «Сегодня отходим без опохмела», — метнул я в ответ. «Сил вроде хватает, вчера не перетрудились, поэтому будем экономить бюджет команды с расчетом на финал. Мы ведь все туда хотим, так?» «Да!» — единогласно крикнули все. «Хорошее настроение, здорово». Я присел рядом с Таней, слегка приобнял ее, якобы здороваясь, и откинулся на стуле, уперев взгляд в телевизор. На экране появились привычные герои — девушка и молодой человек. «Доброе утро, дорогие игроки!» — начал он. «Доброе утро, дорогие болельщики!» — подхватила она. «Мы рады приветствовать вас на очередной жеребьевке турнира «Старт». Сегодня мы поговорим о матчах полуфинала. Развязка уже близко, а это значит, что градус борьбы с каждой игрой все повышается и повышается». «Да блин, они задрали, честно говоря», — фыркнул Ниган. «В нормальных же турнирах проходит только жеребьевка первых пар, формируется сетка турнира и все. Знаешь наперед, кто с кем будет играть, а тут...» Я тоже задумался над этим. Оплошность? Хитрый замысел? «Итак, сегодня жеребьевка не займет много времени, ведь в корзине всего 4 команды», — продолжил ведущий. «Наша первая команда...» — девушка запустила руку в стеклянную чашу. «Электро. Мы все следим за необычной судьбой этой команды и помним, как, несмотря на скандалы и угрозу дисквалификации, они прошли в следующий раунд, где волевым усилием одолели команду «Пивное брюхо», отыграв по ходу матча несколько мячей. Им в соперники достается команда...» Как же это все срежиссировано? Если действительно сейчас выпадет ДЛЛ... «Команда ДЛЛ!» Поразительно. Дальше мы уже не слушали. Ребята зашушукались, обсуждая нового соперника. В принципе, мне тоже нечего было добавить. Теперь надо засесть за аналитическую работу. Ко мне наклонилась Таня. «Что думаешь?» «Да какая разница, с кем играть? Они-то они. Надо разобрать их предыдущие игры, придумать что-нибудь с нашим составом». «Какой-то ты взъерошенный», — насупилась она. «Как тут скажешь, что от того, что она была так близко, мысли соскакивали с футбольной темы, словно шкодливый ребенок с карусели на полном ходу?» «Извини», — сказал я. «Просто так много работы каждый день». «Я могу чем-то помочь?» Она посмотрела мне прямо в глаза, а ее лицо было так близко. Пусть это всего лишь компьютерный аватар, но меня влекло к ней не столько физически, сколько духовно, что ли. Вот такие сентиментальные мысли, ужас. А ведь она действительно могла помочь. «Буду признателен», — сказал я. «Во-первых, можешь со своего смартфона снимать все, что сегодня будет происходить вокруг тебя. Без постановочных сцен и взглядов в камеру, просто снимай и попроси ребят не обращать на тебя внимания. Вообще все. Перед матчем скинешь мне файл с видео, справишься?» «Это ты следить хочешь?» — неуверенно спросила Таня. «Это для блога. Просто я вчера не заснял игру, и теперь надо нагонять материал», — примиряюще улыбнулся. «Ладно», — кивнула Таня. «И еще одно. Можешь взять киллера или вообще всех ребят? А давай я сделаю объявление». Таня выглядела заинтригованно и даже не успела ответить, как я подскочил с места, вышел на середину комнаты и обратился ко всем. «Команда, есть партийное задание. Участие добровольное. Как вы заметили, у нас проблема с составом. Людей все меньше, а играть кому-то надо. Хорошо было бы подстраховаться. По условиям дисквалификации команды Квази мы имеем право пригласить к себе их бывших участников. Пока мы переманили только замечательную красную машину», сделал неестественный поклон в сторону девушки. «Но нам никто не мешает пригласить и других ее бывших партнеров. Уверен, она не откажет в помощи и консультациях. Не могли бы вы просмотреть оставшихся на данный момент без команды игроков, пообщаться с ними и выслать мне список тех, кого, по вашему общему мнению, стоит позвать к нам? Желательно сделать это до начала матча. Конечно, места в основном составе в первую очередь распределятся между нашим костяком, только если кто-то вдруг не поймет, что хочет пропустить следующий матч по тем или иным причинам. Короче, посмотрите, представьте себя в роли скаутов, тренеров и дайте свои рекомендации. Как вам такое задание, годится?» Ребята переглянулись, особенно задерживая взгляд на красной машине. А я кинул взгляд на Таню. Она уже держала в руках телефон и фиксировала происходящее. «Нормальный ход, командир», — ухмыльнулся Ниган. «Тут уже в натуре надо не только за себя думать, но и за общий успех. Если турнир выиграем, то все же получат плюшки». «Да, кстати, как я сама не догадалась», — невинно расплылась в улыбке девушка. «Конечно, я все про всех расскажу. У кого с собой планшет?» Команда вновь оживилась и образовала полукруг вокруг киллера, который не без гордости извлек из условного кармана компьютер. «Тогда до встречи, как всегда?» — спросила Таня, на мой взгляд, слишком тихо и вызывающе. «Да, в 12 часов вечера после войны», — вырвалась у меня фраза из старого советского фильма, непонятно каким образом ютившаяся до этого в самых потаенных уголках сознания. Я переместился к себе в комнату подальше от неудобной ситуации. Прошелся взад и вперед, потянулся, желая настроить себя на новую задачу, и уселся за компьютер. Открыл почту, нашел единственное непрочитанное письмо с юмористическим спамом. «Футбольный матч выдался жарким, и пиво быстро кончилось. А пока я ходил за пивом, нашим забили гол. Вывод? Вратарь не должен ходить за пивом во время игры». «Ну, как всегда. Надо поговорить с кабельщиком об уровне шуток в рассылке. Пусть наймут фрилансера-стендапера, что ли? Они вносят антураж 80-х такими нафталиновыми анекдотами. Ладно, за дело. Команда ДЛЛ. Смотрим состав. Да, классические 4-4-2. Значит, надо глубже смотреть логи каждой предыдущей игры. Кто главный забивака? Через какую зону они пропускают?» Открыл подробнее нескольких игроков и удивился, как ровно у них распределены характеристики. «Сможем ли переиграть таких один в один?» «Время покажет».